в небо глядеть, наступила в душе тишина. Тьма сомнений ушла, раздается хвала, кровь Христа искупила меня. Искупил Он меня, искупил и хранит в свете дня. Аллилуйя! И в небесном раю эту песню спою, кровь Христа искупила меня. Я живу со Христом и борюсь с грехом, не страшусь лютой битвы огня. Бог дает благодать, грех и зло побеждать, кровь Христа искупила меня. Искупил Он меня, искупил и хранил в свете дня. Эту песню спою, кровь Христа искупила меня. Жизнь и хлеб Он дает, и в пути бережет, утешает собой осеня. Клад сокровищ живых, кровь Христа искупила меня. Искупил Он меня, искупил и хранит в свете дня. Эту песню спою, кровь Христа.